Глава четвертая. Портал. Балтика встретила одинокую галеру неприятным восточным ветром. Создавалось впечатление, что силы природы желают помешать своевременному возвращению. В нетерпении Норман сам встал к веслу и по 8-10 часов в день выкладывался изо всех сил. Но вот прошли Оденсхольм, примечание, Осмусар, Эстония, конец примечания, и ветер зашел на юг. С поднятыми парусами кораблик помчался белым лебедем. У входа в Неву галеру встречали чуть ли не с оркестром и цветами. Оставалось только удивляться, откуда люди узнали о прибытии княжеского корабля. Последняя ночь Нормана прошла в бессонных размышлениях и бесконечных мечтах о возвращении домой, в свой такой родной и понятный 21 век. Легкий толчок корпуса о причал заставил сорваться с места, перемахнуть через фальшборт и чуть ли не бегом направиться к Максиму. «Вернулся?» «Поздравляю с победой!» Профессор встретил приятеля по-будничному спокойно, но, перехватив взволнованный взгляд, тут же добавил, портал еще не открылся. «Как же так?» Расстроенно воскликнул Норман. «Я точно вычислил время! Ошибки не может быть!» Максим достал из стола микрофон. «База, я замок. Что там с порталом?» «Никаких намеков на настроечные или спонтанные поля», — ответил микрофон голосом Иосифа. «Что за поля?» — встрепенулся Норман. «По-твоему, там сидят на полянке и ждут явления чуда?» — ответил профессор. «Мы полностью сохранили как полевую, так и стационарную аппаратуру. Вот те раз, портала нет. А вдруг и не будет?» «Придется жить в этом мире до конца своих дней!» Норман удрученно склонил голову и нерешительно спросил. «Что же мне теперь делать?» «Ждать!» Профессор взял со стола толстенную книгу и протянул князю со словами «Вот, почитай учебник современных шкалеров». «Ну и тяжелющий, килограмма 3, не меньше. На титульном листе в завитушках с голубками и козочками написано «Русский хронограф от Рождества Христова». «Авторский экземпляр?» — ехидно спросил Норман. «Вот дурень!» — огорченно покачал головой Максим. «Откуда мне знать современную интерпретацию истории? Мы всего лишь начали печатать рукописные учебники. А там что?» — Норман указал на стопочку книг. «История от сотворения мира до Рождества Христова, арифметика, геометрия, география, живая природа». Профессор провел пальцем по корешкам книг. «География? Блинообразная земля держится на спинах медведей, которые стоят на спине плывущего по морю-океану кита?» «С точки зрения логики, книга написана очень правильно», — не принял шутки Максим. «Окружающие земли описаны хорошо и подробно, а дальше — неизведанный океан». «И Африка?» — недоверчиво спросил Норман. «В книге названо 38 царств, а 39-е находится за дремучим лесом, который начинается после безводной пустыни». Лукаво, глядя на Нормана, ответил профессор. «Намек на Сахару?» «На юге царства Магриб начинается безводная Тассилия», — процитировал Максим. «Пусть будет Тассилия». Нормана совершенно не интересовал средневековый учебник географии. С досужим любопытством он начал перелистывать странички учебника истории и злорадно воскликнул. «Ага, 200 лет назад Новгород входил в состав Киевского княжества. Ты почитай о возвращении Андрея Первозванного на родину», — ехидно заметил профессор. «Святой из Киева направился прямо в Новгород. Может, он захотел совершить кругосветное путешествие?» «Может, не может», — вздохнул Максим. «До монгольского нашествия было два Новгорода». «Врешь», — отмахнулся Норман. «О таком я никогда не слышал». «Неаполь знаешь?» Словно не замечая агрессии собеседника, спокойно спросил профессор. «Это греческий перевод слова «Новгород». «Ну, загнул. Еще расскажи сказку о русских в Риме». «Так вот», — продолжил Максим, — «Новгород, он же Неаполь, вашей Екатериной II переименован в Симферополь». «Ты серьезно?» — смешался князь. «Крым входил в состав Киевского княжества». — Разумеется, — пожал плечами профессор. — Керчь — это Корчев, Судак — Суруш, Херсонес — Корсунь. Ну и ладно, сейчас для меня важнее баня. Не забудь сообщить при открытии портала. Прихватив средневековый учебник истории, Норман отправился в княжеские покои. Корсун с Суружем и Тмутараканским княжеством его совершенно не интересовали, а вот узнать историю лифлянских земель было бы интересно. Неожиданное появление князя со стороны внутреннего перехода в лечебницу вызвало среди слуг настоящий переполох. Дисциплинированный народ первым делом предложил своему господину помощь, не забыв сообщить по инстанции о возможных ранениях или болезни. Не успел Норман скинуть походную одежду, как в комнату ворвался постельничий. «Что с тобой? Почему раздеваешься? Ты ранен?» «Здравствуй, Михаил Семенович, я в норме. Лучше сам похвастайся успехами», — устало ответил князь. «Ты мне зубы не заговаривай!» — рассердился постельничий. «Почему с корабля прямиком бросился к лекарю?» Ладони перетрудил, стоя на весле. «Вдруг в доме гости, а я не смогу ни руку пожать, ни чарку за здравицу поднять», — нашелся с ответом Норман. «А ну покаж», — приказал Михаил Семенович, и, осмотрев действительно покрасневшие ладони, вынес вердикт. «Сейчас к банщику пошлю, он тебе ладошки в раз вылечит». «Это хорошо», — в предвкушении блаженства зажмурился Норман. «Месяц толком не мылся». «Слух пошел, якобы ты свейскому королю голову срубил», — осторожно спросил постельничий. «За мной только смертельная стрела». А голову без меня сняли, да на шест насадили. «Многих врагов побили», — продолжал допытываться Михаил Семенович. «Всю дружину под корень, да более 1000 ополченцев», — равнодушно ответил Норман. «Уцелевших посадили на корабли, расселим по деревням». «К полону добавим», — тут же нашелся постельничий. «Порадуем вдовых баб с незамужними девками». Затем, немного помявшись, тихо спросил, «Почему сам один вернулся?» «Воеводу с княжичами бросил, или поругались там?» «Для ругани нет причин. Почти вся дружина ушла в Упсулу. Нельзя оставлять без надзора королевский трон». «Кому земли отдаешь?» — насторожился Михаил Семенович. «Продам Дитриху фон Альтенбургу», — усмехнулся Норман. «Какого лешего сюда вернулся?» — закричал постельничий. «Твое место там, на завоеванных землях!» «Да не волнуйся так». Умышленно сбежал подальше от тевтонцев. «Хочу сделку до апреля затянуть». «Зачем?» — еще больше рассердился заботливый ближник. «За зиму свейские земли не подорожают. Или тебе деньги девать некуда?» «Хочу по последнему снегу вывести зимнюю добычу через перевал Умбукден». Постельничий с минуту переваривал слова Нормана, затем пустился в пляс. По-видимому, плюсы получились очень большими. Иначе столь важный и сдержанный человек не стал бы скакать молодым козликом. «Ай да князь! Ай да молодец удалец! Всех объегорил да перехитрил!» Кружась и притопывая, запел Михаил Семенович. Искренняя радость задела Нормана, ему стало неловко, ибо идея с вывозом зимней добычи принадлежала не ему, а Ульфору. С трудом сдерживая желание одернуть постельничего, он зашипел: «Ты бы радовался потише. Ненароком чужое ухо приманишь, и конец всей затеи». «Хорошо, хорошо», — возвращаясь на место, ответил Михаил Семенович. «Сейчас твоему батюшке весточку отпишу, да с нарочным отправлю». «Совсем сбрендил», — возмущенно воскликнул князь. «Вдруг письмо попадет в чужие руки?» «Того не бойся», — небрежно отмахнулся постельничий. «Купеческая переписка, отродясь, ведется тайными знаками». «Ну вот, вскоре заставят криптографию изучать», — недовольно пробурчал Норман, выбирая халат для похода в баню. Странное сейчас стояло время. Прислуга парилась дружной ваташкой, невзирая на пол, и пробежаться голышом туда-сюда не считалось постыдным. Первое время привезенные из Любека немцы чуть в обморок не падали от подобного зрелища. А сейчас не то что обвыкли, а сами так стали поступать. А Норман не мог пересилить себя и ходил в баню в домашней одежде. Получив от шахиншаха роскошной одежды, он быстро придумал для халата с шароварами новое назначение. Взгляд зацепился за шитые золотыми дракончиками китайский подарок. Вот и чудненько. Слуга привычно выставил в рядок остроносые шлепки, на этот раз приглянулись сшитые жемчугом. Для полного комфорта не хватало только махрового полотенца. Что за таинственные превращения происходят с человеком в бане? Казалось бы, простейшее, даже примитивное действие. Распаренное тело обработали веничком, в завершение вылили пару ушатов холодной воды, и готово. А нет, на выходе возникло непередаваемое ощущение чистоты и легкости. За полтора часа каждая мышца словно напиталась энергией. Норман уселся в плетеное кресло, слуги тут же водрузили на стол шипящий паром самовар и через минуту подали князю чашку ароматного чая с лимоном. Еще одна тайна времени. Для Новгорода цитрусовые не являлись диковинкой. Греческие апельсины с мандаринами завозились трижды в год, а лимоны поступали круглогодично. Правда, не желтые, а полягушачьи зеленые, и шли они не в чай, а приправой к мясу или в солянку. Горячий чай мгновенно выбил на лбу испарину. Норман откинулся в кресле и несколько минут бесцельно смотрел в голубое небо. Летящие по своим делам чайки заметили одиноко парящего сокола и с злобной толпой ринулись в атаку. Вытворив невероятный пируэт, разбойник ловко перевернулся и цапнул ближайшую чайку когтями за грудь. Белокрылые хулиганки прыснули в разные стороны, а победитель широкими кругами вернулся на прежнюю позицию. «Прости, Андрей Федорович, дело срочное». На балкон неуверенно вошли Конч и Кивач. Интересная трансформация поведения. Раньше были чуть ли не за панибрата, все же правители местных земель. Не так давно позволили Норману жить рядом с ними, и вдруг робость. «Устраивайтесь», — радушно пригласил он, — «выбирайте удобные кресла и делитесь последними новостями». Оба робко бочком обошли расстеленный на полу шелковый ковер и примостились на стоящих с противоположной стороны креслах. «Вот посольство вернулось», — тихонько кашлянув в кулак, произнес Кивач. «Как родное племя живет? В чем терпят нужду? Чем могу с ними поделиться?» — с интересом спросил Норман. «Плохо живут», — собравшись с духом, заговорил Конч. «Соседи бессовестно обирают». «Что-то не так. Было бы плохо, Яков Пургас давно бы ушел под защиту Рязани или Суздаля. Смена крыши никак не могла повлиять на личное благополучие мордвинского царя. Учитывая плодородные земли, стабильные урожаи пшеницы и развитое скотоводство, Мордва имела все шансы столкнуть оба княжества лбами и выторговать выгодные для себя условия». Норман сочувственно покачал головой и невинно поинтересовался: «Царю требуется моя помощь?» «Да», — почти хором воскликнули оба. «Не беда, помогу», — с наигранной серьезностью ответил князь. «Кто конкретно притесняет ваших родственников?» «Тут такое дело», — Кивач почесал бороду. «Еще дед нынешнего царя заключил с половцами договор о защите. Мишари защищали царство от набегов булгар или русских, за что каждую осень присылали башафаров. Вот ситуация и прояснилась. Мордвины остались без крыши. Хан Увек убит, мишари ушли на юг, а собственного войска у Якова Пургаса нет. Соседи не упустили шанса поживиться на халяву. Кстати, у татаро-монголов сборщик дани назывался башафаром, а баскаки были в Европе и на Руси. Дружная нелюбовь к этой публике простиралась от Волги до Гибралтара. Откупщики собирали денежки в свой карман, отдавая правителю только заранее оговоренную сумму». «Помогу, как не помочь родне», — заговорил великий князь с показной задумчивостью. «Посылайте самую быструю лодку в крепость на Терском Волоке. Мой приказ — Смельдуру срочно прибыть с дюжиной дракаров». «Спасибо, великий князь», — позабыв о боярском достоинстве, Конч и Кивач поклонились, как простые старосты. «А что Яков Пургас? Разве отказался прислать посольство?» — поинтересовался Норман. «Нет, почему же?» — закашлялся Конч. «Здесь они...» — затем решительно добавил: «Оробели, увидев наше богатство. А тут еще весточка пришла о твоей победе. Да корабли с богатой добычей и многолюдным полоном. Забоялись тебя, да смутились скромными дарами». «Нет, друзья, так дело не пойдет», — решительно заявил Норман. «Для родственников важны не подношения, а взаимная любовь. Послезавтра же жду их в большом тронном зале, приму с лаской, отпущу с дарами». Экспансия в Нижнее Поволжье без поддержки Мордвы невыполнима. Дружеские отношения необходимо было закрепить прямо сейчас, что позволило бы преемнику спокойно двинуться по подготовленной дорожке. И слова о большом тронном зале сказаны были не случайно. Шикарный интерьер способен был поразить Басилевса, не говоря о представителях бедного, но многолюдного княжества. Главная проблема Мордвы заключалась в обширных плодородных полях и сочных лугах, что способствовало формированию миролюбивого характера. Предположение об отсутствии воинственности нашло свое подтверждение в полученных дарах. После ухода послов Норман с интересом разглядывал охотничьи стрелы. Наконечники в виде плоской двузубой вилки применялись при охоте на туров, которые огромными стадами паслись на границе леса степи. Подарки на самом деле оказались недорогими по деньгам, но очень интересными. Больше всего понравился лук, который по книжной классификации можно было отнести к татарскому. Любовно склеенные вставки из древесины разных пород придавали этому охотничьему оружию своеобразное изящество. Лук действительно оказался охотничьим, боевые более упруги за счет костяных вставок из рогов. Встреча быстро перешла в дружескую беседу, во время которой послы взахлеб хвалились обилием дичи, особенно оленей. Более всего запомнился рассказ о весьма своеобразном выпасе скота. Крестьяне отгоняли домашнюю скотинку к турам, которые гарантировали коровам самую надежную защиту. Ни один хищник леса или степи не рисковал приблизиться к этим мощным животным. «Ты с самого начала знал о цели приезда китайцев?» Норман злобным демоном ворвался в кабинет Максима. «Не знал, но предполагал», — спокойно ответил профессор. «И не предупредил. Чем же я разгневал великого князя? Поставка наемников всегда относилась к самому прибыльному бизнесу», — наводя порядок на столе, ответил Максим. С лета, плюхнувшись в кресло, Норман небрежно сдвинул локтем мешающие книги, навалился грудью на стол и зло спросил: «По-твоему, продажу русских людей в какой-то там Китай можно назвать доходным бизнесом? Чем отличается подаренный тебе халат от того, который носит генерал Ян Вэйджун?» Неожиданный вопрос Максима сбил Нормана с толку. После некоторого замешательства он неуверенно переспросил: «Милый старикашка Ян носит генеральские погоны? С чего ты решил?» «На твоем халате драконы или ползут по земле, или хвост свит спиралью. У милого старикашки драконы в полете. У тебя между дракончиками золотые завитушки, а у него 4 коготка», — менторским тоном пояснил Максим. «По мне без разницы, в чем ходить в баню», — фыркнул Норман. «По халату Ян Вэйджуна», — продолжил профессор, — «знающий человек определит сановника императорских кровей и высокого военачальника». «Любишь ты увиливать от ответа?» — поморщился князь. «Я тебе о продаже солдат, а ты мне про китайские знаки различия». «Так вот», — не обращая внимания на реплику приятеля, продолжил Максим, — «китайцы приступили к вербовке наемников сразу после монгольской оккупации». «Я-то здесь при чем?» «Не строй из себя ангелочка с крылышками. Кто разнес монгольские стойбища?» «Вот китайцы и обратились к уважаемому полководцу», сохраняя невозмутимость, пояснил Максим. «Ага. В оплату дадут халат китайского генералиссимуса», — хмуро ответил Норман. «За каждого воина они платят 1 ямб на 4 ляна», — сказал профессор. «Охренеть! Может, переведешь на принятую у ацтеков систему мер?» «За каждого снаряженного воина заплатят примерно 200 граммов серебра», — невозмутимо пояснил приятель. «Ты за моей спиной и цену сторговал?» — зашипел Норман. «Вообще не вмешивался», — пожал плечами профессор. «Информация взята здесь». Он постучал пальцем по компьютеру. «Откуда он там?» «Этот генерал уже собрал 10-тысячную армию. В провинции Шаньдунь расселили наемников 12 национальностей, начиная от половцев и заканчивая испанцами», — пояснил Максим. Выбив пальцами дробь, Норман убрал руки со столешницы и откинулся в кресле, а через секунду решительно заявил: «Обойдутся без меня. До смены власти в Китае ждать почти 30 лет. Или они создают специальные воинские поселения?» «Ишь ты, какой догадливый! Наемники живут буквально под носом у монгольского правителя. А воевать пойдут забывшие предков внуки, — усмехнулся Максим. — Пусть покупают воинов у московского князя, — вставая, почти выкрикнул Норман. Любовь к родине и дальновидная политика китайцев не могли не вызывать уважения, но он русский. Его волнует судьба России, вернее, Руси, а полоумевшие Рюриковичи ради своих амбиций забыли святую обязанность князей защищать русскую землю. Вместо этого они зазывали в княжество вражеских воинов и продолжали братоубийственную войну. Разговор о покупке воинов произошел случайно, во всяком случае для Нормана. Придя на традиционную тренировку, он увидел спарринг Ахилла с одним из китайских торговцев. Купец из Поднебесной весьма необычно действовал учебным оружием, широкие замахи рубящих ударов неожиданно как бы исчезали. В момент неизбежного контакта мечник сгибал руку с отводом локтя назад. Далее за счет кистевого движения меч описывал полукруг, что позволяло сохранить энергию замаха, а реальный удар наносился при возвратном движении. На Ахилла сыпался град вертикальных, поперечных и косых восьмерок с обманками то снизу, то сверху. Развернутая стойка на полусогнутых ногах позволяла китайцу совершать короткие прыжки с заходом в бок. Однако Норман вынужден был признать свою беспомощность против подобной техники боя. Впрочем, ответные атаки Ахилла заставляли отступать спарринг-партнера. Обе школы владения оружием не имели в своем арсенале никаких приемов противодействия. В итоге победил опыт. Итальянец сумел поймать противника на пасдан, и учебные мечи жалобно звякнули оземь. Китаец, а это оказался Ченг Сидзе, признал свое поражение низким поклоном. Вот тогда-то и состоялся разговор, к которому впоследствии присоединился дядюшка Ян. «В твоем учебнике истории явная путаница», — возвращаясь в кресло, безапелляционно заявил Норман. «Я не имею к этому учебнику никакого отношения», — со вздохом ответил Максим. «Что такого криминального ты накопал? Почему написано о крещении Руси в 867 году? Тысячелетие крещения праздновалось незадолго до 1990 года». «Знаток», — фыркнул приятель. «Русь крестил патриарх Фотий, а через 130 лет Киев возвел христианство в государственную религию. Вот и все». «Об этом ничего не сказано в учебнике», — воинственно заявил князь. «О чем писать?» «Для начала сравни Киевское княжество с Владимирским», — спокойно ответил профессор. «Здесь Максим был прав. Киев отнюдь не доминировал в Древней Руси, так себе средненькое княжество от Крыма до Белгорода». Примечание. «Ныне деревня Белгородка Киевской области». Конец примечания. «Киевские князья не смели спорить с Рязанью или Полоцком. Владимирское княжество простиралось от Оки и Волги до Рижского залива, где сохраняли независимость только Китиж и Новгород». Норман ухватился за возможность детальнее узнать историю полузабытого анклава и спросил: «Судя по учебнику, Русь формировалась не Киевом, а Владимиром? Или я чего-то не понял?» «Правильно», — подтвердил Максим. «В летописях княжество называют по-разному, то Суздальское, то Смоленско-Суздальское и так далее. За многие столетия одни города богатели, другие беднели и теряли свое значение. Со временем одни из них превратились в деревни, другие вообще исчезли». «В книге не пишется о междоусобных войнах». «А почему, я так и не понял», — с некоторым недоумением заметил Норман. «Причина лежит на поверхности. В тот период свары князей никак не отражались на благополучии населения», — усмехнулся профессор. «Любой город имел право изгнать неугодного правителя». «И еще», — Норман решился перейти к главной теме, — «почему огромное государство с землями от Нижнего Новгорода до Владимирца в одночасье рассыпалось на множество мелких уделов?» Примечание. Владимирец, Валмера, Латвия. Конец примечания. «Я бы не сказал, что в одночасье», — повернувшись к компьютеру, ответил Максим, — «а причина в человеколюбии. Князь Всеволод завещал государству среднему сыну. Старшие и младшие отказались подчиниться, а наследник не захотел убивать родных братьев. Единое государство начало делиться. Через два поколения правнуки забыли о родстве». «Могло ли это послужить причиной гибели Юрьевского княжества?» Как бы, между прочим, поинтересовался Норман. «Ах, вот ты о чем!» — снова усмехнулся профессор. «Издалека зашел. Нет, причина в воинах-прапрадедов, которые многократно пытались захватить и Новгород, и Полоцк, поэтому с приходом Тевтонского ордена никто не протянул последнему князю руку помощи». «Понятно», — задумчиво кивнул Норман. Затем поправился. «Нет, непонятно. Почему тевтонцы как-то неправильно захватили Юрьевские земли?» «Это как раз понятно. По папскому указу им предписывалось разбить княжескую дружину». «А перекрестить население обязана была церковь», — пояснил Максим. «Снова вопрос денег. Кстати, почему католическая церковь взимает десятину, а православная довольствуется пожертвованиями?» «По византийским и мусульманским законам служитель церкви не может стремиться к материальным благам. Рим перенял традиции падшей империи, где алчность и властолюбие считались нормой бытия», — ответил профессор. Норман вспомнил еще одну непонятку, возникшую после приезда мордовского посольства, и спросил. «Как я понял, наши вепсы ушли с Поволжья примерно 100 лет назад. А что скажешь о карелах, финнах и прочих лопарях?» «Ничего не скажу», — пожал плечами Максим. «Достоверно установлено только одно — угро-финские языки этимологически восходят к ирано-скифской языковой группе. В ранний период эти народы называли сарматами». «Ни хрена себе! Древние предки вепсов имели ассирийские корни, а затем, по неведомой причине, подались на северо-запад». «Ну и ладно, шут с ними». Норман направился к двери, но тихий голос Максима буквально пригвоздил к полу. «Тебе на сборы 2 дня». Послезавтра откроется портал. «Что я должен взять?» От неожиданности Норман ляпнул явную чушь. «Голову», — серьезно сказал профессор. Затем добавил, «ты должен в одиночку переправиться на тот берег. Скажи своим ближним, что хочешь встретиться с волхвом». «Каким еще волхвом? И на кой ляд он мне нужен?» — не понял Норман. «Севернее аварийной базы живет самый что ни на есть настоящий волхв. У тебя весной свадьба. В глазах окружающих это хороший повод для встречи». «Как бы на костер не попасть за подобное желание», — поюжился Норман. «Не пари чушь», — разозлился Максим. «Кто тебе приказал сделать руну в кол макуши? Люди никогда не прекратят визиты к волхвам и ведунам. Даже в мое время жулики кормятся за счет слабовольной публики». Испытывая смешанные чувства радости и растерянности, Норман направился к итальянцам. Несмотря на то, что твердое желание уйти в портал изъявлял один лишь Антонио, оповестить необходимо было всех. Сам он давно подготовился к возвращению домой. Золото было распихано по всем укромным уголкам машины, рюкзак возвращенца укомплектован, документы, деньги и ключи лежали в барсетке, осталось взять продукты да снять Ниву с колодок. Баркас резво пересекал Онежское озеро. Разрезной парус позволял держать хорошую скорость даже при порывистом северном ветре. Примечание. Разрезной парус — тип шлюпочного паруса. Конец примечания.